Глава шестая. К вечеру бильярдная зала «Отель де Франс» гудела. Любители и мастера раскатать шары, разбившись на группы, ангажировали столы русской пирамиды. Впрочем, и французский карамболь не пустовал. На зеленом сукне, задвинутом в дальний угол, нелюбимый завсегдатаями, выстроился треугольник белых шаров. Зрителей вокруг не нашлось, даже маркера. Да и пара, кажется, не нуждалась в чужом внимании. Уж с полчаса драгоценного времени потратили на болтовню. «И это все? Ради этого надо было вытаскивать меня в бильярдную?» Дама поигрывала кием, как тевтонский рыцарь мечом. Барышня была недовольна и даже рассержена, обещали захватывающую интригу, а подсунули сумасшедшую. Тоже в своем роде нетерпеливый характер. «Это жульничество», — добавила она. «Раскрыли преступление с помощью самого же убийцы, который, к тому же, повесился. За это не узнаете мой секрет». Ванзаров неторопливо покатал ладошкой красный биток. «Напомните, фройлен фон Рейн, кто считается родоначальником криминального жанра в литературе?» Неожиданный вопрос не застал врасплох. «Эдгар По, конечно. Убийство на улице Морг». «Какое имеет отношение?» «Смею утверждать, что криминальный жанр старше на много веков. Первую криминальную историю изложил бессмертный Софокл в своей великой трагедии «Эдип царь» или «Царь Эдип», как уж переводчик будет угодно». «Вы шутите?» «Только факты. Родион был серьезен до чрезвычайности. Даже усы распушились всерьез. Вот как. В трагедии есть страшное преступление. Убит старый царь. Есть настоящее расследование, есть интрига и поимка преступника. Но самое главное, есть рок, который тяготеет над семейством Эдипа. Должен признаться, я пересмотрел свое отношение к року. Есть вещи, которые выходят за границы логики и вообще нашего понимания». Оценив изящную тираду, одноглазая барышня строгим тоном спросила. «Долго будете мучить и ходить вокруг да около?» «Именно так из меня душу и вытягивали». «Из вас? Ни за что не поверю. А кто?» Не удержалась Ирма от чисто женского любопытства. «Тот господин, что вам так не понравился. Этот надутый индюк? Этот наглый мужлан с бутоньеркой? Этот...» Видимо, в русском языке, которым овладела наполовину немка, не хватило подходящих образов. «Зря вы так, Аполлон Григорьевич — гений криминалистики. А гению можно простить многое. По секрету, вы ему тоже сильно не понравились». «Вот как!» — оскорбилась одноглазая, но все-таки женщина. «Не больно-то интересует мнение всяких господ, от которых воняет неизвестно чем». «Вам хорошо. Уехали, и дела нет. А меня, Лебедев, теперь точно съест живьем». Родион исторгнул из самой души тяжкий вздох. «Да и Курочкин надуется. Очень господа эти любопытные обязательно желали знать, чем закончится дело. Пришлось даже наврать им. Ну, ничего. К счастью, вы не мой сослуживец. Имеете право знать».